Глава 41. Правда. В лагере, устроенном посреди развалин, на фоне величественного сиреневого неба, ярко горел небольшой костер. Сидя под громадной стальной аркой, Зия смотрела, не моргая, на пляшущие язычки пламени и размышляла о своей жизни до того, как ей пришлось покинуть убежище. Она думала о Матер. Ее постепенно затапливало щемящее чувство одиночества. Течение этих мыслей прервал знакомый уже тычок в спину и урчание. Теплый шершавый язык начал вылизывать ей голову. «Малышка, ты в безопасности!» Зия встала и вытерла лицо рукавом. Она повернулась, ожидая увидеть Отто, но вместо этого уперлась взглядом в морду другой древней тихоходки, глядящей на девочку затуманенными катаракты глазами. В ее броне виднелись многочисленные выщербины и дыры, заткнутые толстым слоем мха и водорослей. За мощным зверем толпилось все стадо, сбившееся в кучу и смотрящее на Зию. Все начали ухать в унисон. «Ты самая», — пели они, — «та, кто рискнул своей жизнью, чтобы спасти одного из нас, та, кто обращается с нами, как с равными». Зия заморгала, когда их мысли потекли рекой в ее сознание. Они словно пробуждали и заряжали ее. «Теперь ты, малышка, одна из нас. Мы одно. Да будет так». Один из гигантов выступил вперед. Зия заулыбалась, узнав добродушную морду Отто, и положила руку на его шершавый лоб. «Отто, ты всегда будешь моим другом». «Стадо должно уйти». «Я понимаю», — сказала Зия вслух, сдерживая слезы. «Быть может, мы еще встретимся когда-нибудь». «Просто позови». «О, Отто, я тебя люблю». И Зия обхватила руками его массивную шею. «И буду скучать». «Я тоже, малышка». Стадо начало движение прочь от древних руин в загадочные темные дюны. Поворачиваясь, чтобы последовать за своими, Отто посмотрел на Зию большими выпуклыми глазами. «Иди, увидишь, правда». И он зашагал за остальными тихоходками. Позади него, в сумерках, постепенно затапливающих землю, зиял широкий туннель, прорытый между двумя скульптурами львов. Зия взяла фонарь и побрела к темным силуэтам развалин, к гигантскому туннелю. «Рови?» — позвала она шепотом. Сидя верхом на одном из львов, совершенно один в вечерней сгущающейся тьме, Равендер Кит всматривался в ту точку неба, где краешек солнца уходил за черную линию земли. До Зии доносилась его речь, но трудно было сказать, с кем он там разговаривает. Сидел-то он спиной к ней. «Эй!» — снова позвала она, приблизившись. «Здравствуй, Зия Девять». Он глотнул из бутылки. «Как ты?» «Я... ну, нормально, кажется. Не знаю». Она взобралась на спину льва и уселась рядом с ним. «А ты?» «Я печалюсь о тебе и о себе», — сказал он и сделал еще глоток. «Я скорблю по матери». «Мне тоже грустно». Зия подтянула коленки к груди и положила на них руки. В ней как будто исчезла какая-то часть. Та часть, которую она больше никогда не обретет. «Забавно. Мы приспособились к новому миру, к новой земле». Он еще раз приложился к бутылке. «Мы так далеко ушли, преодолели столько опасностей, столько преград». Зия молчала. «И что вышло? Что мы получили в награду за долгое и трудное путешествие? Вот это?» Равендер горько засмеялся и обвел рукой возвышающиеся над ними развалины. Зия не поднимала глаз. «Это несправедливо!» — вскричал Равендер, отбрасывая бутылку. Та разбилась о древнюю стену. «Не этого ты заслуживаешь». Зия опустила голову. «Это должен был быть я». Злость звучала в его голосе. «Все неправильно». «Рови, не говори так», — схлипнула девочка. Все ее тело онемело. «Нет», — закричал Равендер, вставая на ноги. «Мне надо было умереть. А не матери. Никакая мать не должна умирать, пока у нее малыши». Он понурился и снова сел, опустив голову на руки. «Не тогда, когда у нее малыши. Они этого не заслужили. Это должен был быть я». Плакал он. Это должен был быть я». Зия подобралась к нему и обхватила рукой за плечи. Они сидели молча, и полная голубая луна плыла по облачному ночному небу Арбоны. Зия проснулась среди ночи от потрескивания огня. Она выглянула из-под толстого шерстяного одеяла, подаренного Хостией. Равендер сидел рядом и, словно загипнотизированный, смотрел на огонь. Тут же лежал его рюкзак, широко открытый, а вещи валялись вокруг. Один за другим он брал разные предметы и кидал их в огонь. Зия села с просонья, хлопая глазами. «Рови, что ты делаешь?» Он ответил костру, тоном спокойным и умиротворенным. «Я, наконец, очищаю свой дух, Зия-девять». Она протерла глаза руками. «Что?» Равендер вытащил из рюкзака изукрашенное ожерелье. «Эти вещи не больше, чем вещи, просто предметы», — сказал он и бросил в костер Буса. Зия сидела, завернувшись в одеяло, и наблюдала, как огонь пожирает ожерелье. «Они не равны памяти». Равендер бросил в огонь еще несколько вещиц. «Они не живые. Он сгробастал целую охапку. Они никогда не заменят нам тех, кого мы потеряли». Он встал и бросил в разгоревшийся костер остатки своего добра. Зия поднялась на ноги, по-прежнему завернутая в одеяло. Она взяла сумку и, подойдя к огню, перевернула ее. Оставшиеся питательные капсулы, водоочистительные таблетки, сил Аморс и пит-батончики полетели в бушующее пламя. Улыбаясь, девочка уселась рядом с Равендером, и это была несчастливая улыбка, скорее, понимающая. Тут ей в голову пришла одна мысль. Зия подползла к своему спальному коврику и вытащила из-под свернутого спасжилета плоский предмет. Последний раз смотрела она на свою удивлу, прежде чем та сгинет в огне. И вдруг заскорузлая рука схватила ее за запястье. «Только не это», — серьезно проговорил Равендер. «Найти то, что ты искала, — это просто дань уважения Отте, мне и твоей матери». «Но...» — Зия изумленно моргала. «Какая теперь разница?» «Теперь как раз и есть самая большая разница, Зия-девять», — ответил Равендер, ослабляя хватку. «Дань уважения себе». Зия заметила у него на руке потрёпанный браслетик дружбы. Девочка встала, глядя, как огонь пожирает остатки ее прошлой жизни. И прошлой жизни ее друга. Скоро зола смешается с окружающим их темным песком пустыни. Зия уронила удивлу на землю и подтянулась за жилетом. «Куда это ты?» Равендер тоже встал. Полночь едва минула. Зия натянула жилет и зажгла фонарик. «Хочу закончить то, что начала». Один из львов был полностью погребен под огромной кучей отброшенной от земли. Кетботы скрипели, ступая по мелкому песку. Зия посмотрела на небо, теперь совершенно безоблачное, сапфирового цвета. Звездные кольца Арбоны сверкающими лентами протянулись через весь небесный свод. Девочка остановилась у входа в туннель. Подняв фонарь высоко над головой, она вздрогнула, осознав, что маленький огонек едва разгоняет тьму вокруг нее. Но тут сзади подплыл, подрагивая, еще один источник света. «Ты же не думала, что тебе придется сделать это одной, правда?» — сказал Равендер, догнав Зию на своих вывернутых коленками назад длинных ногах. «Готова?» «Готова». Зия посмотрела на друга и на золотистый мерцающий огонек в его руке. «Я должна разгадать эту загадку». Он улыбнулся, обнажив зубы. «Знаю, Зия-девять, это одна из тех вещей, которые мне очень в тебе нравятся». Он протянул руку, как когда-то делала Матер, и Зия вложила в нее свою маленькую ладонь. Вместе они вступили в громадный туннель. Грандиозная шахта на коротком отрезке шла строго вниз, а затем сворачивала и уходила под землю более... полога. Извилистый туннель тянулся все дальше во влажную тьму и в конце концов уперся в подземную дорожку. «Уих! Ну и копатель, этот наш Отто!» — восхитился Равендер, осматривая стены туннеля с помощью фонаря, подвешенного к посоху. «Посмотри-ка на это!» Зия присела на корточки. Земля под ней была твердой и плотной. Она смахнула песок и обнаружила множество мелких булыжников, идеально подогнанных друг к другу. Девочка перевела взгляд на земляные стены и потолок. «А это похоже на золотую рыбку, верно?» Равендер поднес свой фонарь к ее фонарю. С верхней части, облепленных песком стен, таращилась на них рыбья голова, передняя часть судна на воздушной подушке. Пустые ниши для фар следили за путниками внизу. Они шли все дальше и дальше по туннелю, и Зия узнавала бесчисленные предметы, безмолвно встречавшие их по пути. Указатели, другие летающие суда и даже один ржавый корпус робота. Где-то впереди замаячили ворота, в которые упирался туннель. Равендер поднес фонарь поближе к арке. Зия увидела, что это большие двустворчатые двери, запертые и покрытые многими слоями грязи и пыли. Одна створка наполовину утопала в осадочной породе, но Зия все равно различила там надпись со знакомыми ей символами. Она стерла грязь рукавом своей туники. Там, прекрасно сохранившимися печатными буквами, было начертано: «Публичная библиотека Нью-Йорка. Отдел редких и архивных изданий».